Кассета первая, дорожка вторая. Даже многовековая высокая смертность новорожденных у россиян при не менее высокой в прошлом рождаемости работала на селекцию наций, выживала и продолжала род только здоровое потомство. Чтобы далеко не ходить за примерами и не искать их, я, злоупотребляя своим положением автора, несколько слов скажу о своих родителях. Шитове Кузьме Ювенальевиче и Шитовой Александре Филипповне. Они вступили в брак в 1917 году, выражая волю и интересы своих родителей. Находились в браке 64 года. Мать родила отцу 9 сыновей. Я у них последний, родился тогда, когда матери было 42 года. 4 брата у меня умерли в раннем возрасте, но 5 выросли, обзавелись семьями, детьми. Отец вместе с 2 своими братьями и 2 сыновьями защищал родину от фашистских орд. О моих родителях, прошедших тиф, голод, войны, можно долго говорить. Но и из сказанного видно, что заложенные в ней гены предков помогли им не только выжить в лихие годины испытаний, прожить до глубокой старости. Отец, являясь инвалидом войны первой группы, умер на 90-м году жизни, ничем от природы не болея и не имея никаких противопоказаний в приеме пищи. Но они еще сумели оставить после себя, я так считаю, здоровые корни в лице своих 5 сыновей. Глава 5. Под лицу все к лицу. Во исполнение договоренности со Стокозом Старовойтов вечером после работы позвонил по телефону домой Пластунову и попросил его утром следующего дня зайти к нему на завод для серьезного разговора. Получив заверение от собеседника, что тот обязательно придет, Старовойтов с чувством исполненного долга повесил трубку. Утром, придя на работу, Старовойтов пригласил к себе главного инженера Панасюка Бориса Ильича. Когда тот зашел к нему в кабинет, Старовойтов, поздоровавшись с ним, поинтересовался. «Борис Ильич, у нас с вами по работе вроде бы сложились хорошие отношения, или нет? Как вы считаете?» «Я не жалуюсь. Я тоже к вам никаких претензий не имею. В текущем году вам исполняется 60 лет. «Да», — понуро кивнув головой, подтвердил Панасюк. «Как вы поступите после такого юбилея? На пенсию пойдете или будете продолжать работать?» «Конечно, хотелось бы еще потрудиться, но если вас это не устроит, то могу уйти на пенсию». «Мне вы не мешаете. Мы с вами вполне сработались, а поэтому работайте себе на заводе столько, сколько пожелаете». «Тогда, Роман Карпович, я не пойму, к чему вы затеяли весь этот разговор?» «Видите ли, Борис Ильич, мне для обслуживания наших ЭВМ нужен опытный инженер-электронщик. Такую кандидатуру я подыскал, но ее не так просто перетянуть из компании «Уникум» к нам на завод». «И кого же это вы хотите умыкнуть? Я его знаю». «Знаете, Борис Ильич, знаете. Вам часто приходилось с ним общаться? Есть у них такой Пластунов Егор Николаевич?» «Как же, как же. Очень хорошо знаю. Но он к нам на работу не пойдет». «Почему?» «У них в Уникуме зарплата намного выше, чем у наших инженеров». «Вы правы. Без серьезного стимула нам к себе Пластунова на работу не перетянуть». «Что же мы можем ему предложить в качестве стимула?» «Должность главного инженера. Это для Пластунова станет заманчивым пряником. Я бы попросил вас сказать ему при встрече, что осенью вы уходите на заслуженный отдых». «Но я-то на пенсию уходить не собираюсь», — напомнил Панасюк директору, сказанное ранее по данному вопросу. — «И не уходите. Вы только скажите ему то, о чем я вас сейчас попросил». «Осенью Пластунов обязательно напомнит мне о моем обещании. Что я скажу ему тогда?» «Что вы раздумали идти на пенсию? Скажем, из-за затруднений материального характера в семье. Разве такое стечение обстоятельств не может случиться в действительности? Вы хотите, чтобы я его обманул? За компанию. Я ведь тоже его буду обманывать. По-моему, нам с вами не привыкать ради интересов производства обманывать трудящихся. Доброжелательно улыбнувшись и надеясь найти в Панасюке единомышленника, напомнил ему Старовойтов. «Нас с вами, Роман Карпович, когда-нибудь за грехи Боженька накажет», — принимая предложение директора, заметил Панасюк. «Если бы мы не грешили в своей жизни, то Господу Богу некого было бы прощать, и не было бы у него никакой работы». Довольный состоявшейся беседой, пошутил Старовойтов. «Сами видите, как нелегко заполучать толковые кадры». «Поэтому я и согласился принять участие в устроенном для Пластунова спектакле. Только Борис Ильич, о нашем сговоре никто другой не должен знать, иначе все потеряет смысл», — поставил условие Старовойтов. «Само собой разумеется», — заверил его Панасюк. После беседы с главным инженером Старовойтов уже во всеоружии смело ждал в кабинете прихода Пластунова. «Зачем я вам понадобился, Роман Карпович?» Здоровая с ним за руку и доброжелательно улыбаясь, как старому знакомому, поинтересовался Пластунов, который со своим визитом не заставил себя долго ждать. «Серьезные дела, Егор Николаевич, а серьезные дела, вот так, как здравствуй, не решаются. Давай присядем и поговорим». Они устроились за столом, оказавшись по разные его стороны напротив друг друга. Старовойтов решил не спеша и издалека заводить под Пластунова свой сачок. «Когда вы работали на заводе по выполнению нашего заказа, я внимательно присматривался к вам. В результате такого наблюдения у меня в голове родилась в отношении вас интересная идея, которой я решил сейчас с вами поделиться». «В чем же она заключается?» — проявил большую заинтересованность Пластунов. «Осенью этого года мой главный инженер Панасюк Борис Ильич, с которым вы, между прочим, знакомы, уходит на пенсию. Как главный инженер он является моим заместителем». Подняв телефонную трубку и набрав нужный номер, он произнес мне: «Борис Ильич, зайдите, пожалуйста, ко мне на минутку». Положив телефонную трубку на аппарат, он сообщил: «Сейчас он к нам подойдет. Вы не согласились бы пойти ко мне в замы, а? Зарплата более 1 000 000 рублей в месяц. Не за горами то время, когда не только Борис Ильич, но и я сам уйдем на пенсию. Тогда у вас появится возможность не только быть моим заместителем, но и, поднявшись, занять мое кресло. Тем более, что у вас, как у моего первого зама, не будет конкурентов в борьбе за директорское кресло. Мои возможности как директора вы, наверное, смогли оценить по реализованному договору с Уникумом». Свалившееся предложение Старовойтова со столь приятной перспективой оказалось для Пластунова огромной неожиданностью. Дальнейшая вражда со Стакозом и отсутствие от ее продолжения каких-либо благ для себя сразу же побудили его отказаться от намерения держаться за свою должность в компании «Уникум». Предложение Старовойтова было для него тем единственным беспроигрышным выходом из сложившейся для него ситуации в компании, когда он мог покинуть ее с гордо поднятой головой под завистливые взгляды товарищей. Пусть Стакоз сам в одиночку продолжает их эксплуатировать ради своего обогащения. Пришедший в кабинет Панасюк, поздоровавшись с ним за руку, как со старым знакомым, подтвердил, что осенью текущего года, как только ему исполнится 60 лет, он уйдет с завода и освободит кресло главного инженера. Так, под воздействием воркования двух подлецов, Пластунов дал свое согласие на сделанное ему предложение, после чего Старовойтов продолжил развивать свою мысль дальше. В связи с тем, что Борис Ильич должен до пенсии проработать 4 месяца, вам, Егор Николаевич, это время на заводе пока придется потрудиться в качестве инженера-электронщика. Пускай рабочие и служащие привыкнут к вам. сделают о вас свои выводы как о специалисте. Тогда Роману Карповичу будет намного легче назначить вас на мою должность. Да. Наверное, это самый лучший способ ввести меня в ваш коллектив. Вдохновленный предстоящими перспективами, согласился Пластунов с новым условием. Значит, в отношении вашего перехода к нам на работу мы договорились. Или нет? Подытоживая беседу, поинтересовался у него Старовойтов. Вполне. Тогда побыстрее увольняйтесь из уникума и приходите к нам. Считая беседу завершенной, предложил ему Старовойтов. Роман Карпович, как вы смотрите на то, чтобы я поступил к вам на работу переводом? Считайте, что письмо в вашу компанию с просьбой уволить вас переводом к нам на завод на должность инженера-электронщика я уже написал. В течение одного дня Пластунов уволился из коммерческой компании «Уникум» по статье 29 ГЗОТа, пятому ее пункту, и поступил на завод Старовойтова. Проработав там инженером-электронщиком до осени, Пластунов узнал, что Панасюк раздумал уходить на пенсию и в ближайшие годы воспользоваться таким правом не намерен. Он понял, что стал жертвой сговора трех руководителей. Юридически никому из них Пластунов не имел оснований предъявлять претензию. Не было даже уверенности, что она будет судом принята. Так получалось, что увольнение с прежнего места работы и поступление на завод происходило по его инициативе, а поэтому и жаловаться ему практически было не на кого, кроме как на самого себя за свою чрезмерную доверчивость. Оставаться в дураках и служить объектом насмешек было не в правилах Пластунова. Убедившись, что должности главного инженера на заводе ему не видать как своих ушей, он, переругавшись со Старовойтовым, Панасюком уволился с завода по собственному желанию, затаив злобу как на них, так и на Стакоза. Именно его он считал организатором подлой игры с ним. Отомстить своим обидчикам за проявленную к нему подлость стало неиссякаемым желанием Пластунова, но, являясь законопослушным человеком, не мог придумать, как это осуществить. Глава 6. Урок воспитания. Избавившись с помощью Старовойтова от главного своего конкурента Пластунова, Стакоз был более чем доволен своей дальновидностью и везучестью. Теперь у него не было никаких, даже моральных обязательств, ни перед кем из своих служащих. Абсолютная свобода рук. Не отметить в ресторане такой успех он не мог. Не посвящая в подробности друзей, а их у него стало так же много, как денег, он подъехал с ними на двух легковых машинах в 9 часов вечера в речной порт погулять в ресторане «Речник». Парней с ним было 5, тогда как девушек оказалось всего 2. На подходе к ресторану свои услуги им стали предлагать бойкие и наглые жрицы любви, не старше 20 лет. Вокруг мельтешили красотки в ярких, красивых в обтяжку коротких платьях или мини-юбках с красными и синими кофточками, с незастегнутыми на груди по забывчивости или рассеянности верхними пуговичками, отчего прелести белой кожи девушек можно было бесплатно созерцать аж до самого пупка. Чрезмерный макияж на их лицах выделял путан из общей женской массы. Продираясь сквозь их строй к ресторану, Стакоз обратил внимание на девочку-малолетку, которая делала отчаянные попытки встать в общий ряд путан, но ее сил оказывалось недостаточно, чтобы занять в нем видное место. Изменив направление движения, Стакоз, приблизившись к девочке, для чего ему пришлось пробиться сквозь строй профессионалок, с интересом и удивлением спросил ее: «Тебе сколько лет, девочка?» 15, не очень уверенно сфантазировала она. «Если будешь врать и говорить мне неправду, то у нас с тобой разговора не получится. Говори точно, сколько тебе лет?» 13. «Что ты тут делаешь?» «Дяденька, возьмите меня с собой в ресторан, с мольбой в голосе попросила она. «Зачем?» «Я там и в другом месте буду делать все, что вы мне прикажете, но только за деньги». «И давно ты таким промыслом занимаешься? Сегодня второй раз. Я сейчас вот возьму тебя, отвезу в милицию, а там милиционеры вызовут твою маму, и она ремнем вправит тебе мозги в дурную голову, научит, как и чем надо правильно зарабатывать деньги». «Она знает, чем я тут буду заниматься», — удивила девочка его своим сообщением. «Такая маленькая, а так врать научилась». «Не вру я ни капельки. Мама сама меня сюда послала». Как ни был развращен с женщинами Стакоз, но вид ребенка на панели покоробил его. А то, что она пришла сюда по указке матери, совсем его возмутило. К тому же девочка на вид была не старше 11 лет, просто набор костей, обтянутых кожей. Даже для него такая потеря нравственности матерью этого ребенка оказалась выше понимания. «Как тебя зовут?» «Лариса». «Иди, Лариса, вон к той красной красивой машине. Я сейчас подойду к тебе. Договорились?» «Да». Повеселев, отправляясь к «Жигули», ответила ему девочка, довольная тем, что для нее нашелся такой дорогой клиент. Передав друзьям, чтобы они отдыхали и делали заказ за его счет, пообещав присоединиться к ним минут через 30, Стакоз вместе с водителем Серым и телохранителем Варшавянином, имевшим такую кличку только потому, что по национальности был поляком, он вернулся к своей машине. Усадив девочку рядом с собой, Стакоз ласково спросил ее: «Куда, Лариса, поедем? В милицию или к тебе домой?» «Я в милицию боюсь ехать», — испуганно воскликнула она. «Тогда поедем к вам домой, я дам тебе денег и оставлю с мамой». Такое предложение девочку вполне устраивало, а поэтому она, не раздумывая, произнесла: «Поехали», и сразу сообщила Серому, на какой улице ему нужно будет поворачивать. В минуту откровения она призналась Стакозу: «А я ночью так боюсь ходить». «А кого ты боишься?» Для поддержания разговора поинтересовался Стакоз. «Кошек, собак, людей». Стакоз понимал, почему девочка боится собак и людей, но почему она боится кошек, до его сознания не дошло. «А почему ты кошек боишься?» «Они кричат, как вампиры», — просветила она его. Лариса с матерью жила в двухкомнатной квартире. Матери ее было не больше 40 лет. Женщина с вполне миловидным лицом совсем не следила за собой. Внешний вид у нее был запущенный, неухоженный. К тому же она злоупотребляла спиртным. Когда женщина на звонок дочери открыла дверь, в которую за девочкой валились в комнату трое мужчин, мать сердито отчитала Ларису: «Я же тебе говорила, чтобы домой к нам своих хахлей не водила». «Они сами так захотели», — оправдывалась дочь. «Не желаю слушать болтовню распущенной женщины». Стакоз, обращаясь к Серому, потребовал: «Возьми девочку, пройди с ней на кухню и посидите там». После этого Стакоз, грубо толкнув женщину в мягкое плечо, прошел в зал. Там Варшавянин молча ударил ее ногой по ягодице. Упавшая на пол женщина собралась кричать, но Варшавянин бросил ей на лицо подушку и на несколько секунд придавил к голове. Все было сделано с такой отработанностью и последовательностью, что его ласки не смогли вызвать у женщины даже крика ужаса и страха. Отняв с ее лица подушку, дав возможность передохнуть, он наложил ей на рот широкий клейкий пластырь, связал руки и усадил напротив Стакоза. «Запомни, стерва! Если ты его не поймешь, и он мне прикажет, то я с удовольствием откручу твою дурную голову», — сердито и вполне убедительно заявил женщине Варшавянин. Подойдя к ней, Стакоз начал говорить: «Как тебя, пьяную скотинянку, зовут, я даже не желаю знать. Тебя матерью даже нельзя назвать. Ты родную дочь вышвырнула ночью на улицу зарабатывать детским телом бабки тебе на выпивон. Сука! Она же еще даже не созрела для такой грязной работы. Тебя в школе, по-видимому, плохо учили, если до тебя такая прописная истина не дошла. И моя говорильня тоже может до тебя не дойти. Поэтому я счел своим долгом убедить тебя доходчиво и понятно. Обернувшись к варшавянину, он потребовал: «Сними ремень и дай ей по сраке 10 горяченьких». Потому как варшавянин старательно исполнял его приказ, нетрудно было догадаться, что его мнение о необходимости такого наказания полностью совпадало с мнением Стакоза. Женщина под ударами варшавянина каталась у них в ногах, оставляя на полу мокрые пятна. «Усала стерва!» — довольный проделанной работой заметил варшавянин. «Думаю, для первого урока вполне достаточно. Усади ее на стул, развяжи руки и сними с хавальника пластырь», — произнес очередное указание Стакоз. А вдруг она заорет? Не совсем же она дура. Если хочет жить, то кричать не станет. Правильно я рассуждаю. Обращаясь к женщине, поинтересовался Стакоз. Та с расширенными от страха глазами утвердительно закивала головой. Дождавшись, когда варшавянин выполнит его требования, Стакоз на всякий случай все же предупредил женщину. «Смотри, радость моя! Не балуй во вред себе и поступай так, как я тебе рекомендую. Получи возможность дышать ртом». Женщина сделала несколько жадных вдохов-выдохов и молча заплакала. «Ты, лошадь здоровая, сама еще можешь пахать на производстве, можешь торговать своим телом и этим обеспечивать жизнь себе и своей дочери, но чтоб я ее больше на панели не видел. Договорились?» — Да. Так вот, если ты нарушишь данное тобой обещание, то я так тебя накажу, что третьего урока воспитания тебе уже не потребуется. Ты поняла, о чем идет речь? — Поняла. Но как же нам жить? Учись жить по-человечески у других, а если у тебя с учебой ничего не получится, я тебе подскажу. Первая моя подсказка тебе уже сделана, хоть ты и сволочная, но все же мать. И должна понять, что так, как ты поступила со своим ребенком, не поступают даже звери. Хорошо, что она попала в руки не такого изувера и дурака, как ты, а ко мне. У тебя еще есть и время, и возможность исправить допущенную ошибку, хотя в душу дочери ты уже успела наплевать. За мое неуважительное обращение с женщиной я тебе отстегиваю стольник, хоть ты и этого не стоишь». Бросив ей пачку денег и, как бы подтверждая действиями свои слова, заметил Стакоз, заканчивая урок. Прижав деньги к груди, женщина расплакалась, перестав сдерживать клокотавшие в ней эмоции. — Вопросы ко мне есть? — Нет. — А претензии? — Тоже нет. — Тогда проводи нас до порога. Когда троица мужчин вышла из квартиры на лестничную клетку, женщина, смущенно улыбнувшись сквозь слезы, произнесла им вслед: «Спасибо за учебу». Возвращались в ресторан молча. Недавняя разборка не вызвала у мужчин ни оживления, ни шуток, ни смеха. Даже такие отрицательные личности, какими были они, с массой недостатков и дурных привычек, понимали неуместность такого обсуждения, уйдя в себя. И каждый молча, по-своему переваривал в голове недавний эпизод. В частности, Стакоз с удивлением подумал: «Кто бы мог вообразить, что на меня может найти такая блажь? Всему виной, по-видимому, явилось мое сегодняшнее хорошее настроение. А вообще-то, честно говоря, я только что совершил доброе дело. Надо о нем не забыть и записать в свой актив». Возвратившись в ресторан, он гужевал и веселился с друзьями до глубокой ночи. За одним из столиков он случайно увидел Старовойтова, отдыхавшего вместе с Валентиной. Через официанта он послал им презент в виде бутылки шампанского и коробки дорогих конфет, которые любила Валентина. Поймав взглядом жест Старовойтова, приглашающего его к своему столику, Стакоз вместе с новой дамой своего сердца пересел к ним. После обмена любезностями и распития по бокалу шампанского, Марина, выполняя указания Стакоза, увела Валентину в дамскую комнату. Когда девушки ушли, Стакоз, улыбнувшись, поинтересовался у Старовойтова. «Ну, как там у вас, моему протеже работается на новом месте?» «Кажется, начинает понимать, что его обманули. Проявляет беспокойство, нервозность. То ли еще будет», — выслушав ответ Старовойтова, довольно произнес Стакоз, отправляя в рот ложкой порцию красной икры. «Вообще-то он мужик с головой», — высказал мысль Старовойтов. «Что его и погубило?» «Почему?» «Подчиненный должен всегда выглядеть дурнее своего хозяина, чтобы тот мог быть уверенным, что его снизу не подсидят. Такая наша тактика когда-нибудь здорово нас накажет». «Когда-нибудь и кого-нибудь, но только не нас», — убежденно заметил Стакоз. «Дай-то Бог! Мы с вами вроде бы обо всем переговорили». «Да, вроде бы», — согласился Старовойтов. «Тогда не будем вас отвлекать и вернемся к своей пристани. Но можно я перед расставанием приглашу на один танец Валентину?» «Какая в том необходимость?» — переспросил Старовойтов с ревнивой настороженностью. «Только в знак вежливости. Хочу узнать, как им там живется на новых хлебах?» Ответ Стакоза успокоил Старовойтова, поэтому он заметил, улыбнувшись: «Тогда мне придется танцевать с твоей дамой». «Конечно. Кто бы возражал?» «А ты не боишься, что я уведу ее от тебя, как Валентину?» — пошутил Старовойтов. «Если понравится, то забирайте. У меня скамейка запасных с такими кралями длинная», — беспечно заверил собеседника Стакоз. Это заявление было произнесено с такой убежденностью и пренебрежением, что можно было не сомневаться в его реальности. «В твои-то годы и мы были рысаками, и я так же шустрил, как ты сейчас», — завистливо подумал Старовойтов. Танцуя с Валентиной, Стакоз без конца задавал ей вопросы. «Как тебе живется под новым наездником?» «Хорошо. Даже лучше, чем было у меня? Еще бы! Конечно!» Пренебрежительно скривив губу, удивила она его своим ответом. «И в чем же выражается твое «конечно»?» «Роман Карпович купил мне однокомнатную квартиру, полностью обставил ее импортной мебелью». Увидев устремленный на себя недоверчивый взгляд Стакоза, она в подтверждении сказанному добавила: «Без всякого обмана, документы на квартиру оформлены на меня». «Видать, высоко ценит твою работу». «А как же? Стараюсь, и, как видишь, неплохо получается». «Угодить мужику в его прихоти ты мастерица. Этого у тебя не отнимешь», — вынужден был признать Стакоз. «И я такая». Не считая нужным скромничать перед ним, подтвердила она, довольная его похвалой, и гордым резким движением откинула волосы назад. «Все познается в сравнении, а сравнение в твою пользу. Как я понимаю, ты своим положением довольна?» «Вполне. И тебе не хочется за такую услугу меня отблагодарить?» «Тебе что, Марины мало? Вроде бы ничего, лошадка». «Школа выучки не на высоте». «Я теперь лошадка не твоя. Не могу я распыляться между вами». «Почему?» «Если мой папа, — так назвала Валентину Старовойтова, — узнает о допущенной проказе своей дочки, то он и тебе, и мне головы открутит». «А ты прямо уже и напугалась», — беспечно произнес Стакоз. «Не напугалась, а говорю истинную правду о его возможности. Ты не смотри, что он такой вежливый и обходительный с тобой. Он может быть и другим. Может быть, даже покруче тебя», — не постеснявшись обидеть Стакоза своим откровением, призналась она. «Глупышка! Нашла, кем меня пугать! Я его раньше не боялся и дальше не собираюсь. Ты мне лучше ответь, принимаешь ты мое предложение или нет?» «Пока нет. А когда будет, да? Когда он перестанет меня содержать. Надо быть полной дурой, чтобы лишаться такой золотой жилы. Не думал я, что он так тебя к рукам приберет. Не читай тебе, — беззлобно съязвила она. Ну что ж, но нет и делов нет. У тебя дома есть телефон? А как же? Он в первую очередь меня в квартире телефон поставил, а уж потом приступил к ее обустройству. Ну, сам подумай, как он без телефона стал бы поддерживать со мной связь? Понятно. Какой номер? Она быстро назвала ряд чисел, но попросила. Только сам ко мне не звони. Почему? А вдруг вместо меня папа трубку поднимет? Ты меня совсем перестала уважать. Неужели я совсем наивный идиот? Тебе будет звонить женщина. Спросит Жанну, если твой папа поднимет трубку или будет у тебя в квартире, скажешь, что абонент не туда попал. Если же ты будешь одна, то почему бы нам не поговорить, не вспомнить молодость?